История эта произошла, по-видимому, после 1788 года, потому что именно в этом году был выстроен Синий дом. А еще несколькими годами позже, 5 марта 1798 года, Медвежий город был завоеван французами. Они захватили 300 орудий, около 60 тысяч ружей и 19 бернских флагов с изображением на них медведя. Но наибольшую ценность для завоевателей представляла, разумеется, государственная казна, хранившаяся в подвалах ратуши. На 11 подвод, в которые были впряжены 44 лошади, погрузили 100 кованых сундуков с 7 миллионами фунтов золота и серебра и выехали за ворота города. Этим самым полновесным бернским золотом Наполеону впоследствии удалось рассчитаться за свой неудавшийся египетский поход. Французы увезли с собой и последних трех оставшихся в Медвежьем рву медведей. Их засунули в три больших, обитых изнутри медью ящика, погрузили на три телеги, в каждую из которых была впряжена шестерка лошадей, лошади тоже были трофейные, и повезли через Лозанну в Париж. Однако беднягам парижский воздух пришелся не по вкусу. В зверинце, размещенном в ботаническом саду, их посадили в такие тесные клетки, где им и повернуться-то было трудно. Два из них тут же умерли. Третий выжил, но влачил жалкое существование. Во всяком случае, один швейцарец, увидавший его там где-то около 1820 года, писал: «На него приходит поглазеть, как на что-то вроде поверженного и пленного врага». Национальная гордость швейцарца явно оказалась задетой. И право, просто позор, что в такой исконно медвежьей стране, как Швейцария, больше нет ни одного живущего на воле медведя. Я полагаю, что такой нацеленный на иностранный туризм в стране, как Швейцария, медведи могли бы приносить к тому же немалый доход. После недавних исследований, проведенных доктором Петером Кроттом в итальянских Альпах, в местах обитания последних альпийских бурых медведей, нам более или менее известно, каким именно способом можно было бы осуществить реакклиматизацию этих животных. Ученый прожил 2 года вместе со своей семьей высоко в горах и воспитал там 2 живущих на воле медвежат. Последние каких-нибудь 5 бурых медведей, оставшиеся в живых в этих местах, вытеснены человеком в слишком высокие пояса гор, где им практически нечем питаться. Скоро и их не станет. А расположенные несколько ниже горные долины заняты хуторами. Медведям же, питающимся в основном растительным кормом и к тому же не впадающим здесь в зимнюю спячку в неблагоприятное время года, на такой высоте невозможно прокормиться. Гонимые голодом, они бывают вынуждены время от времени спускаться вниз, проникать через крыши в продовольственные склады или амбары, причиняя вред крестьянским хозяйствам. А теперь подумайте. Ведь ни для кого не секрет, что ведение крестьянского хозяйства так высоко в горах на сегодняшний день перестало быть рентабельным. Все больше пашен и лугов оказываются брошенными, а хозяева их переселяются вниз, ближе к цивилизации, в особенности к индустрии. И не слишком много потребовалось бы денег на то, чтобы выкупить несколько заброшенных хуторов в горах и на освободившихся землях основать достаточно большой национальный парк, в котором медведи, рыси и другие дикие животные смогли бы вольготно жить на свободе. По сравнению с другими капиталовложениями, требующимися для целей туризма, как, например, строительство автострад, рытье туннелей и так далее, затраты на организацию такого парка окажутся просто смехотворными. Мы ведь теперь уже знаем, что медведи могут вполне мирно соседствовать с человеком, если у них есть необходимые жизненные условия. Достаточно привести такие примеры, как Словакия, Югославия или Швеция. Прекрасно себя чувствуют медведи на Пиренеях, в Румынии, Польше, Советском Союзе, а также в Северной Америке. В национальных парках Соединенных Штатов и Канады медведи являются основным притягательным объектом. Каждое лето миллионы туристов устремляются туда нескончаемым потоком, чтобы удобно из окна машины фотографировать медведей или фотографироваться вместе с ними. та страна, которая сумеет организовать в Альпах медвежий заповедник, будь то Австрия, Италия или Швейцария, непременно переманит к себе львиную долю автотуристов, направляющихся из Северной Европы через Альпы на юг. Ведь таким туристам в национальных парках можно показать не одних только медведей, но и бобров, зубров, диких лошадей, сурков, а также непуганную европейскую охотничью дичь, например, оленей, косуль, кабанов, зайцев-беляков, диких кроликов, орлов, грифов и лисов, следовательно, тех животных, которых в других местах Европы никогда не увидишь. Там они слишком пугливы и не решаются выбираться днем из своих укрытий.